Глава 53. Спустя лет 8 после того утра, когда Менахем Бегин рассмешил меня в зале Эдисон, и через несколько лет после того ночного разговора в кибуце, я встретился с Давидом Бен-Гурионом. В те годы он возглавлял правительство Израиля и одновременно был министром обороны. Но для многих он оставался прежде всего основателем государства, победителем в войне за независимость и в Синайской кампании. Противники Бен-Гуриона ненавидели его, насмехались над культом, который все более и более создавался вокруг его личности, а его приверженцы видели в нем отца нации, а то и мессию. Сам же Бен-Гурион видел себя не только, а, возможно, и не столько государственным деятелем, сколько мыслителем и духовным учителем. Он самостоятельно изучил древнегреческий, чтобы в подлиннике читать Платона. Заглядывал и в Гегеля, и в Маркса, интересовался буддизмом и философскими учениями Востока, старался постичь взгляды Спинозы и даже считал себя его последователем. Философ Исаия Берлин, человек острый как бритва, которого Бен-Гурион звал с собой всякий раз, когда отправлялся, даже будучи главой правительства, в книжные магазины Оксфорда, сказал мне однажды: «Бен-Гурион из кожи вон лез в своем стремлении выглядеть интеллектуалом». Это стремление проистекало из двух ошибок. Первое — Бен-Гурион ошибочно полагал, что Хаим Вейцман был интеллектуалом. Вторая — столь же ошибочно он видел интеллектуала в Зееве Жаботинском. Так безжалостно нанизал Исаия Берлин трех почтенных птиц на одну стрелу своего остроумия. Время от времени Бен-Гурион публиковал статьи в субботнем приложении к газете «Давар» на философские темы. В январе 1961-го вышла его статья, в которой он утверждал, что равенство между людьми невозможно, возможно лишь определенная мера соучастия. Я, считавший себя к этому времени защитником моральных ценностей кибуца, отправил в редакцию «Давара» небольшую статью-ответ, в которой, со всей возможной вежливостью, трепеща от избытка почтения, утверждал, что товарищ Бен-Гурион ошибается. Статью неожиданно для меня напечатали, и она вызвала сильное недовольство в моем кибуце. Кибуцников взбесила моя наглость. Как ты вообще смеешь не соглашаться с Бен-Гурионом? Но через каких-то 4 дня отец нации спустился со своих высот и опубликовал в «Даваре» ответ на мой ответ. Это было длинное эссе, занявшее несколько колонок. В нем он защищал мнение единственного в своем поколении и опровергал возражение из сопа, вырастающего из стены. И те же кибуцники, которые только что требовали отправить меня кое-куда на перевоспитание, теперь торопились поздравить меня, жали мне руку и хлопали по плечу. «Теперь твое будущее обеспечено, ты теперь принадлежишь вечности. В один прекрасный день твое имя появится в индексе к полному собранию сочинений Бен-Гуриона. И название нашего кибуца будет упомянуто только благодаря тебе». Но то было только начало чудес. Через пару дней поступило телефонное сообщение. Не мне лично, в наших маленьких квартирках тогда не было телефонов, а в секретариат кибуца. Белла П., одна из основательниц кибуца, сидевшая в конторе, возникла передо мной, бледная и дрожащая, как лист бумаги, словно только что предстали перед ней в столпе огненном колесницы богов, и сообщила мне, помертвевшими губами, что секретарша главы правительства и министра обороны просит меня прибыть завтра утром ровно в половине седьмого в канцелярию министра обороны, в правительственном комплексе в Тель-Авиве для личной встречи с Бен-Гурионом. Настала моя очередь мертвенно побледнеть. Во-первых, я был в то время солдатом срочной службы, старшим сержантом армии обороны Израиля, и несколько опасался, не нарушил ли я ненароком какое-либо уставное положение, вступив в идеологическую дискуссию на страницах прессы с верховным главнокомандующим. Во-вторых, кроме тяжелых кованных солдатских ботинок, не было у меня никакой обуви. Как предстану я перед главой правительства и министром обороны? В сандалиях? В-третьих, я никак не мог успеть добраться до Тель-Авива к половине седьмого утра. Ведь первый автобус из кибуца Хулда уходит в Тель-Авив только в 7 и с трудом добирается в половине девятого до центрального автовокзала. Так что всю ту ночь я провел в безмолвной молитве о каком-нибудь несчастье. Война, землетрясение, сердечный приступ. У меня ли у него, это мне безразлично. В половине пятого я в третий раз начистил свои армейские ботинки. Надел гражданские брюки цвета хаки, тщательно выглаженные, белую рубашку, свитер, короткую куртку, и вышел на шоссе. Чудом удалось поймать мне попутку и добраться до канцелярии министра обороны, располагавшейся не в чудовищном опутанном антеннами здании самого министерства, а на его задах в баварском фермерском домике. Это было деревенское строение, милое, идиллическое, под красной черепичной крышей. Два этажа утопали во вьющейся зелени. Домик этот построили еще в XIX веке трудолюбивые немцы из ордена тамплиеров, устроившие в песках к северу от города Яффа свою тихую обитель, сельскохозяйственную колонию, но изгнанные британцами с началом Второй мировой войны. Вежливый секретарь проигнорировал и мою дрожь, и мой сдавленный голос. Он проинструктировал меня, сделав это в манере дружеской и почти заговорщицкой. «Старик», — начал секретарь, назвав Бен-Гуриона ласковым, распространенным в народе прозвищем, которое тот получил, когда ему только исполнилось 50. «Старик, ты понимаешь, в последнее время склонен несколько увлекаться философскими беседами. Но время его, ты, конечно, понимаешь, время его дороже золота. Он руководит едва ли не в одиночку всеми делами в стране, начиная от подготовки к войне и отношений с великими державами и кончая забастовкой почтальонов. Не сомневаюсь, что у тебя достанет так-то покинуть кабинет минут через 20, чтобы нам удалось спасти его дневное расписание. Во всем мире не было ничего, чего бы я желал больше. Тактично покинуть кабинет через 20 минут. А лучше прямо немедленно, сей же миг. Сама мысль, что всемогущий, собственной персоной за стеной, вот за этой серой дверью, и через мгновение я окажусь с ним наедине, эта мысль повергла меня в такой священный страх, что я был едва ли не в обмороке. Так что секретарю не осталось, по-видимому, ничего другого, как легонько втолкнуть меня в святая святых. Дверь закрылась за мной, и я стоял там, словно парализованный, привалившись спиной к двери. Колени мои тряслись. Кабинет царя Давида оказался самой обычной комнатой, на удивление аскетичной, ничуть не больше, чем скромные комнатки в нашем кибуце. Окно с занавеской в деревенском стиле, две простые канцелярские тумбочки, сделанные из металла, стояли по обе стороны окна. Широкий письменный стол ровно посреди комнаты занимал почти четверть ее. Сверху его покрывалось стекло. Громоздились стопки книг, газет, журналов, бумаг, папок. Два металлических стула стояли по разные стороны письменного стола. Неброские такие стулья, какие стоят в любом присутственном месте. Всю стену, от пола до потолка и от угла до угла, занимала гигантская карта Средиземноморского бассейна и Ближнего Востока, от Гибралтарского пролива до Персидского залива. Израиль, занимавший на этой огромной карте площадь не более почтовой открытки, был обведен жирной линией. И три стеллажа с полками, прогибающимися от избытка книг, тянулись во всю длину стены. В оставшемся незанятом пространстве этого аскетического кабинета расхаживал мелкими быстрыми шажками, рука заложена за спину, глаза устремлены в пол, большая голова наклонена, будто собирается боднуть кого-то, человек, который выглядел совсем как Бен-Гурион, но который не мог быть Бен-Гурионом. Каждый ребенок в Израиле, даже детсадовец, знал в те дни, хоть разбуди его глубокой ночью, как выглядит Бен-Гурион. Но поскольку телевидения тогда еще не было, то я, само собой, разумеется, полагал, что отец нации — гигант, чья голова упирается в облака. А этот самозванец был человеком плотным, невысоким, с округлым животом, ростом менее чем 1,60 м. Я был потрясен, почти оскорблен. И вместе с тем, в течение 2-3 минут ничем не нарушаемой тишины, я пожирал глазами странный гипнотический образ этого маленького человечка, сильного, сжатого, как пружина, напоминавшего то ли сурового старца из гордой деревни, то ли энергичного карлика древних времен. Он беспокойно вышагивал от стены к стене, рука за спиной, голова вперед, словно таранит невидимые каменные стены. Он погружен в собственные мысли. Он где-то далеко. Он не удосужился подать даже едва заметный знак, который свидетельствовал бы, что он заметил, как появилось в его кабинете дрожащее существо. Пылинка в воздухе. Иссоп, проросший из стены. Было тогда Бен-Гуриону около 75, а мне 20. Он обладал серебристой гривой пророка. Седые волосы амфитеатром вздымались вокруг лысины. Под огромным лбом кустились необычайно густые седые брови, а под ними сверлили мир серо-голубые, видящие все насквозь маленькие глазки. Взгляд их был остер, как бритва. Нос широкий, мясистый, бесстыдно чувственный. Нос еврея с антисемитской карикатуры. А вот губы тонкие, в ниточку, запавшие. Зато челюсть, как мне показалось, вызывающе выдавалась вперед, словно кулак. Кожа на лице красная и шершавая, будто и не кожа вовсе, а голое мясо. Короткая шея насажена на широкие плотные плечи. Массивная грудь. В распахнутом вороте рубашки курчавились темные волосы. Живот огромный, без стеснения выпеченный вперед, напоминал горб кита и казался монолитным, словно то был бетон, а не скопление жира. И все это великолепие, к моему потрясению, подпиралось двумя коротенькими ножками, о которых, если не бояться святотатства, следовало сказать «смехотворные». Я изо всех сил старался не дышать. В тот момент я наверняка страстно завидовал Грегору Замзе из повести Франца Кафки, который обратился в насекомое. Кровь застыла у меня в жилах. Первые слова, взорвавшие тишину, были произнесены высоким, пронзительным, с металлическими нотками голосом. Тем самым голосом, который в те годы мы ежедневно слышали по радио. Даже во сне мы слышали его. Всемогущий бросил на меня сердитый взгляд и произнес: «Ну, и что ты торчишь столбом? Сядь уже!» В мгновение ока осел я на стул перед письменным столом. На самый краешек стула. Откинуться на спинку, об этом и мысли не было. Молчание. Отец нации продолжал расхаживать по комнате. Шажки маленькие, но быстрые и решительные. Так лев мечется по клетке. Спустя половину вечности он вдруг воскликнул: «Спиноза!» И снова замолчал. Отошел к окну. Резко повернулся и рубанул. «Читал Спинозу?» «Читал. Но наверняка не понял. Немногие понимают Спинозу. Весьма немногие». И тут он, не прекращая семенить от окна к двери и обратно, разразился лекцией об учении Спинозы. В какой-то момент в дверях возник просвет, и секретарь, неслышно и почти невидимо, просунул голову в кабинет. Он попытался что-то сказать, но на него тотчас громоподобно рыкнули: «Ступай отсюда! Вон! Не мешай! Не видишь, что я веду интересную беседу, каких у меня уже давно не случалось? Вон!» Бедняга исчез. Что до меня, то я так и не проронил ни единого слова, ни звука. А Бен-Гурион наслаждался своей лекцией о Спинозе до 7 утра. И потом еще немного. И вдруг оборвал себя на полуслове. Остановился прямо за моей спиной. Онемевшим от ужаса затылком я ощущал его дыхание, но обернуться не осмеливался. Я окаменел. Колени мои были плотно стиснуты, спина напряжена. Без малейшего намека на вопросительную интонацию Бен-Гурион оглушил меня: «Ты не завтракал!» Ответа он не дождался. Я не издал ни звука. Бен-Гурион метнулся за свой стол и исчез за ним. Погрузился, словно огромный камень, в глубины вод. Даже верхушка его серебряной гривы была не видна. Но спустя мгновение он вынырнул. В одной руке два стакана, в другой — бутылка Мецпас, дешевой газировки. Решительно налил себе полный стакан, затем налил мне. «Пей!» Я выпил. Залпом, до капли. Бен-Гурион сделал несколько больших шумных глотков, будто томимый жаждой крестьянин, и вернулся к лекции. «Что касается Спинозы, то без тени сомнения суть его учения укладывается в краткую формулу. Человек всегда должен сохранять хладнокровие. Никогда не терять спокойствие. Все остальное — лишь хитроумные комментарии и толкования. Душевное согласие, примирение с судьбой, принятие добра и зла. Остальное — дешевка». Тут уж я не смог больше выносить посягательств на честь Спинозы. Нельзя было и дальше молчать без того, чтобы не предать дорогого мне мыслителя. Собрал я все свои душевные силы, поморгал и каким-то чудом сумел открыть рот и даже проверещать тоненьким голоском. Хладнокровие и спокойствие и вправду важны для Спинозы, но не совсем правильно будет утверждать, будто в этом суть его учения, потому что и тут изверглись на меня огонь и сера, потоки кипящей лавы. «Всю свою жизнь я последователь Спинозы. С ранней юности я последователь Спинозы. Хладнокровие, душевная гармония — это самая суть сути всех идей Спинозы, самая их сердцевина. В добре и во зле, в несчастье и в триумфе никогда не должен человек терять душевной гармонии. Никогда!» Два крепких кулака старого лесоруба ударили в стеклянную столешницу с такой силой, что наши стаканы жалобно звякнули. А Бен-Гурион, раздувая ноздри, обрушился на меня. «Никогда не должен человек терять самообладание! Никогда! И если ты этого не понимаешь, недостоин ты называться последователем Спинозы!» И тут он разом остыл. Опустился на свой стул, расправил плечи, раскинул руки, словно намеревался обхватить и прижать к груди все, что громоздилось на столе. И вдруг улыбнулся. Весело, по-детски. И будто разлился ласкающий сердце свет. Убрались не только губы, но и глаза, щеки. Все его крепкое тело улыбалось. И вместе с ним заулыбалась вся комната. И чуть ли не сам Спиноза заулыбался с небес. Глаза Бен-Гуриона, вмиг превратившиеся из туманно-серых в ясно-голубые, без стеснения изучали меня. Они блуждали по мне, точно он ощупывал меня пальцами. Что-то подобное ртути было в нем, что-то подвижное, не знающее покоя. До этого он скорее походил на молотобойца, но стоило ему улыбнуться, и он обратился в добродушного, веселого дедушку, пышущего здоровьем. Он лучился теплотой, которая буквально притягивала к нему. В это мгновение я столкнулся с самой приятной его чертой — с его мальчишеством. Он и в самом деле был мальчишкой, живой, лукавый, любознательный. «Ты ведь пишешь стихи, не так ли?» И он подмигнул мне, словно подстроил мне удачную ловушку, словно выиграл партию. Вновь я был потрясен, ведь к тому времени мне удалось напечатать 2-3 плохоньких стихотворения в заштатных ежеквартальных изданиях, выпускаемых кибуцным движением. Пусть бы эти издания поскорее превратились в пыль вместе с моими хилыми рифмами. Но Бен-Гурион, похоже, видел эти стихи. Рассказывали, что он имел обыкновение просматривать все, что печатается в стране. Журналы по садоводству для любителей шахмат, по охране природы, исследования в области сельскохозяйственной инженерии и статистические сборники. Любознательность его была ненасытна. И он обладал фотографической памятью. Все, что он хоть раз увидел, никогда уже не забывал. Я что-то промямлил, но глава правительства и министр обороны меня не слушал. Его беспокойный дух уже стремился дальше. Теперь, разъяснив мне все, что я не понимал в учении Спинозы, он принялся с воодушевлением читать новую лекцию о том, что у нынешней молодежи уже нет прежнего энтузиазма первопроходцев, о новой ивритской поэзии, погрязшей в нелепых и странных экспериментах, вместо того, чтобы сжечь глаголом и воспевать то поразительное, что творится на наших глазах. Возрождение народа, возрождение нашего языка, возрождение пустыни Негев. И вдруг, опять совершенно неожиданно, посреди бурного монолога, ему все надоело. Он подскочил с таким проворством, будто им выстрелили из пушки. Сдернул меня с места и толкнул к двери. Подталкивая меня к выходу, Бен-Гурион с доверительной теплотой сказал: «Беседы — это прекрасно, прекрасно. А что ты читал в последнее время? Что нынче читает молодежь? Прошу тебя, заходи ко мне всякий раз, как окажешься в Тель-Авиве. Заходи без стеснения. Моя дверь для тебя всегда открыта». Более 40 лет прошло с того утра Спинозы в аскетическом кабинете Бен-Гуриона. С тех пор довелось мне встречаться с самыми разными людьми, среди которых были и политические лидеры, и люди, способные увлечь умы и сердца, люди, излучавшие гипнотическое обаяние. Но ни один из них не врезался мне в память с такой четкостью. Никто не произвел более сильного впечатления. Ничья воля не поразила меня с такой силой. Была в Бен-Гурионе, по крайней мере в то утро, какая-то завораживающая энергия. Прав был Исайя Берлин в своей суровой характеристике. Бен-Гурион, несмотря на Платона и Спинозу, не был интеллектуалом. Бесконечно далек он был от этого. Мне представляется, что был он этаким крестьянином-ясновидцем. Что-то древнее было в нем, что-то из прошлых веков. Душевная простота, почти библейская, сконцентрированная сила воли. Уже в дни его безрадостного детства в местечке Плонск на востоке Польши овладели, по-видимому, Бен-Гурионом две простые идеи. Евреи должны вернуться в Эрец-Исраэль и возродить там свое государство. А он тот самый человек, что должен возглавить евреев. И до конца жизни не отступал он от этих принятых в детстве решений. Человеком он был прямым и жестоким, и, как большинство мечтателей, не задавался вопросом, сколь высока цена. Или, возможно, задумывался, но отвечал себе, какая цена есть, такая и есть. Во времена моего детства все, от Клаузнеров до остальных противников левых из нашего квартала Керем-Авраам, твердили, что все несчастья еврейского народа от Бен-Гуриона. В том окружении, где я рос, он был плохим человеком, воплощением всех пороков левых. Я же, достигнув поры зрелости, тоже стал противником его методов, но уже с иных, с левых позиций. Как и многие образованные израильтяне моего поколения, я видел в Бен-Гурионе едва ли не диктатора. У меня вызывало неприятие даже его твердая рука по отношению к арабам в дни войны за независимость, в период операций возмездия, следовавших за атаками арабского террора. Только в последние годы я начал сомневаться, а был ли я прав. И вот сейчас, написав его твердая рука, я отчетливо увидел волосатую руку Бен-Гуриона, держащую стакан с дешевой газировкой. И стакан тоже дешевый, из простого стекла. Толстые короткие пальцы крепко сжимали стакан, так, словно то была граната. В ту минуту я опасался, что стоит мне ошибиться и сказать хоть одно неверное слово, и он выплеснет содержимое своего стакана мне в лицо или швырнет стакан в стену, или сожмет ладонь и раздавит стекло. Но это ощущение тут же, бесследно исчезло, стоило ему улыбнуться. Помнится, он наслаждался моей растерянностью, моим изумлением, столь резкому переходу от суровости к добродушию. Веселый старикан, радующийся удачной проделке и подумывающий, а что бы еще выкинуть.